и ее отразила. После сегодняшнего своего похода в Смольный Локкарт понял лучше, чем прежде. Ленин мог владеть воображением Рубенса. Но, возвращаясь к смольнинской беседе, Локкарт задумался и над подробностью, которая к беседе отношения не имела, но была подробностью значительной. Разногласия между Лениным и Троцким живы. Поединок продолжается даже тогда, когда диалог между ними, как это было сегодня, в сущности является диалогом молчания. Лондон возлагает свои надежды на эти разногласия. Но вот вопрос. Насколько серьезны козыри, которыми обладает Троцкий? Троцкий — человек недюжинной энергии и, пожалуй, темперамента. Но его тщеславие, как признает Локкарт, весьма чувствительно к похвалам. На нем, на этом тщеславии, и Локкарт мог играть не без успеха. Льстить Ленину? Что может быть более нелепым? Ленин против лести бронирован. Каковы реальные шансы противоборствующих сил? Любопытен рассказ, который поведали Локкарту однажды. Происходило заседание совнаркома. Троцкий внес предложение. Ему возразил весьма страстно один из комиссаров. Разгорелся спор. Казалось, Ленин воспользовался этим и углубился в работу. Блокнот и карандаш были перед ним. Наконец, кто-то из присутствующих, утомленный спором, произнес: «Владимир Ильич, давайте же решим». Ленин оторвал взгляд от своей работы и в одной фразе, только в одной, предложил формулу решения. Мир был восстановлен тотчас. Даже при желании не толковать этот эпизод слишком расширительно, он, как полагал Локкарт, давал ответ на главный вопрос. Как ни упорен поединок, исход его нетрудно предугадать. Слишком неравны силы. Простившись с Локкартом, Ленин принял Репнина. «У нас к вам просьба, Николай Алексеевич», — произнес он, пожимая ему руку, и взглянул на Троцкого. Корректно вежливым «у нас» Ленин сделал еще одну попытку присоединить Троцкого к общему разговору. «Только что здесь был английский представитель. На днях будет американский». Он помолчал, очевидно, намереваясь произнести главное. «Нельзя ли исследовать такую проблему? Как поведут себя страны согласия после заключения мира?» 20 страниц на пишущей машинке. «Мнения и мысли. Ваш вывод. Ваш...» Репнин встретился взглядом с Лениным. «Поймите, что для нас это проблема проблем», точно говорили в эту минуту глаза Ленина. А Репнин подумал, как не важна для Ленина эта работа. Она имеет и педагогическое значение. Эти 20 страниц текста могут стать своеобразным мостом, по которому Репнину предстоит перейти из старого мира в мир новый. «Я бы не беспокоил вас, Николай Алексеевич, но это важно». «Очень», — согласился Троцкий и взял с соседнего кресла свою папку с метной застежкой. «Очевидно, для такой работы нужен месяц», — добавил Ленин. «У нас месяца нет, у нас есть неделя». Но Ленин, казалось, сказал не все. «Вот задача для дипломата. Робинс и Локкарт. Кстати, исследуйте и ее». Уже очутившись далеко за пределами Смольного, Репнин вдруг увидел на противоположной стороне улицы Локкарта. Тот шел кромкой тротуара, шел быстро. Англичанин так задумался, что на какой-то миг утратил контроль над собой, над своей походкой, над лицом своим. Репнин убавил шаг, посмотрел Локкарту вслед. Наверное, Локкарту кажется, что он настолько перевоплотился в дипломата, что истинное лицо его не угадывает.